Глава третья. Нужны доллары. После памятной беседы в КГБ Алекс Ступин резко переменил образ жизни и порвал все отношения с Кокой и прочими своими братьями по спекуляции. Он поступил на работу лид-сотрудником в многотиражку большого московского завода и начал пробовать себя в переводах с английского, которым владел довольно сносно. При воспоминаниях о тайном, пропитанном опасностью и иезуитством житья-бытия, у него порой посасывало где-то в груди. Шальным, кружащим голову ветерком пробегала мысль, а не вернуть ли все? Но вспоминался разговор с усталым пожилым человеком там, на Дзержинке, ранним утром, в непроветренном еще кабинете, и это сразу отрезвляло. В новую свою жизнь старый Алик перенес лишь любовь к новейшим магнитофонным записям, к коллекционированию этикеток от спичечных коробок, а также тесную дружбу с Юлией Фокиной, которая, он это знал, его обожает. О женитьбе они пока не говорили, но отношения их складывались таким образом, что они в любой момент могли пожениться. Юле было 23, она только что окончила медицинский, но сумела каким-то образом избежать обязательного распределения и пока по настоянию родителей отдыхала от изнурительного учения в ожидании приличной вакансии в Москве. Впрочем, она была способным человеком, училась хорошо и не грешила особым легкомыслием. Одно только смущало Алика. Она была знакомой престарелого Коки. Он их и свел. Сама Юля объясняла знакомство с Кокой тем элементарным фактом, что жила с ним по соседству, на Большой Полянке, и, кроме всего прочего, говорила она, Кока же ей в дедушке годится. В конце концов, Алик сумел подавить в себе зародыш ревности. Алику противны были даже косвенные напоминания о старом пройдохе, а Юля была самым прямым и живым напоминанием. Но Юле ему очень нравилось, и с этим он уже ничего не мог поделать. Иногда она заезжала к Алику на работу, брала ключи от его квартиры, и потом сидела одна у него дома, слушала магнитофон. В такие дни он любил приходить домой прямо с работы, не задерживаясь нигде. Было приятно знать, что Юля ждет, приготовила что-нибудь на ужин, и когда он умоется, тут же сварит кофе, и он выпьет чашку, еще не садясь к столу, а опустившись в низкое кресло подле включенного магнитофона. Сначала это смущало его, слишком похоже на жизнь женатого человека, но потом он подумал, а почему бы и нет? Если Юля и в замужестве останется такой, одно можно сказать, да здравствует семейная жизнь. Близкой подруге, как она сама выражалась, подруги на каждый день, у Юли раньше никогда не было, но в последний месяц она очень сблизилась с некой Риммой. Они были во многом похожи, обеим по 23, обе высокие, прекрасно сложенные, их вполне можно было принять даже за родных сестер. Знакомство их произошло в кафе-мороженом на улице Горького. Римма подошла к одиноко скучавшей Юле и попросила разрешения сесть за ее столик. С первых быстрых и острых изучающих взглядов они почувствовали обоюдную симпатию, а когда, съев по две порции мороженого, покидали кафе, обе уже и представить себе не могли, что больше не встретятся. Они обменялись телефонами и увиделись на следующий день. Через месяц они уже вообще удивлялись, как могли до этого жить друг без друга. И вот тогда-то Юля и решилась познакомить Римму со своим Аликом, а Римма Юлю со своим Володей. Римма, между прочим, однажды обмолвилась, что ее Володя редкий нелюдим, да к тому же работает в каком-то сверхсекретном ящике, то есть в номерном институте или на номерном заводе, хотя при людях, которых хорошо знает, может быть своим парнем. Одним словом, не было ничего удивительного в том, что как-то в солнечный сентябрьский вечер Алик Ступин, придя с работы, увидел у себя в квартире, кроме Юли, еще и другую молодую женщину, которая поразила его сходством с Юлей. Алик ничего бы не имел против этой милой дружбы. С тех пор они часто проводили время втроем, и все было бы хорошо, если бы не один внезапный разговор. Это случилось вечером у него дома. Посреди какого-то малозначительного спора Юля сказала ни к селу, ни к городу: «Знаешь, Алик, а Риммин друг Володя едет за границу». «Сейчас многие ездят», — без энтузиазма откликнулся Алик. «Куда?» «В Брюссель. Служебная командировка. И, кажется, всего вдвоем или втроем. Это не в стаде туристов». «Да», — неопределенно протянул Алик. «Никаких идей на этот счет не возникает?» — иронически спросила Юля. «Я считала, у тебя рефлексы отработаны». «Не понимаю, о чем речь». «Он мог бы нам кое-что привезти, например. Ну, например, французскую помаду и краску для ресниц. Брюссель — это почти Франция». «А ты говоришь почти как людоедка Эллочка. А зачем вам косметика? Об вас спички зажигать можно. А не вечно же мы будем молодыми, как говорила моя бабушка. Косметика долго не лежит, она портится или выдыхается. Ничего, полежит. И если тебе приличные галстуки привезут, а нам кожаное пальто, разве плохо?» Юля начинала раздражаться из-за того, что Алик упорно не желает ее понять. «К чему ты клонишь? Говори прямо». «Нужно достать валюту». Теперь Алик взглянул на нее с некоторым изумлением, мол, «Ого, малютка, не ожидал от вас такой прыти». «Что значит достать валюту?» «Как будто это красная икра или билет на Райкина. Доставай!» «Нет, ты определенно заторможен!» — воскликнула обычно невозмутимая Юля. «Неужели до тебя не доходит? Ты же дружишь с Кокой, а Кока наверняка может достать. Я знаю!» Алика подбросила с кресла, словно он катапультировался. «Что?» — закричал он мне себя. «Что ты знаешь? Не болтай ерунды!» Нет, Юля, конечно, не была посвящена ни в настоящую Кокину, ни в бывшую Аликову подпольную деятельность, ни в их совместные махинации. Но она один раз была гостьей Коки в его комнате, похожей больше на антикварный отдел комиссионного магазина, и она чисто женским чутьем угадала по всей обстановке, по воздуху Кокиного хрустального жилища, что старик зарабатывает себе на хлеб и на масло не продажей лотерейных билетов в метро, и уж во всяком случае существует не на пенсию, как бы велика она ни была. Потому у нее, само собой, произошло, если можно так выразиться, прямое замыкание этих двух понятий — валюта и кока. Алик разозлился не на шутку. «Не произноси в моем доме этого имени. Он мне не друг и никогда другом не был. Ну что ты кричишь? Побереги нервы!» — пробовала утихомирить его Юля. «Тебе не друг, так мне сосед. Ну и целуйся со своим соседом». «Фу!» — Юля поморщилась. «Как быстро слетает с тебя респектабельность! Обойдусь!» — отрезал Алик. Юля встала, вздохнула, взяла со столика сумку, натянула перчатки. «И мы тоже. Обойдемся». Повернулась к Римме. «Пойдем отсюда, а то он сейчас расплачется». Они были уже на лестнице, спускались потихоньку, когда Алик открыл дверь и крикнул им вдогонку: «Не советую!» «Спасибо за бесплатный совет», — ответила Юля. Юля, когда хотела, умела быть решительной и настойчивой. Уже на следующий день она по телефону договорилась с Николаем Николаевичем Казиным, то есть с Кокой, что послезавтра вместе с подругой навестит его вечером. Кока давненько не видел Юлю и очень обрадовался. Встретил он их наилюбезнейшим образом. При виде двух молодых красивых женщин глаза старого пройдохи засияли. Кока вдруг сделался суетлив, что вообще было ему не свойственно. Выставил из серванта на столик конфеты, фрукты, печенье, бутылку вина. Порывался найти еще что-то, но подруги рассиживаться не собирались. Юля сразу приступила к делу. — Николай Николаевич, а мы к вам с просьбой? — Ну, зачем так уж сразу, Юленька? — умоляюще произнес Кок. — Вы хотите сократить мне удовольствие? — Не будем спешить. Посидите, отдохните. Вот вина выпьем. Хорошее вино. Но Юля стояла на своем. Я знаю, Николай Николаевич, приличие требует сначала поинтересоваться здоровьем человека, а потом уже попросить в долг десятку. Но я считаю, что это-то как раз и неприлично. По-моему, надо делать наоборот. Так будет гораздо честнее. Вам нужны деньги, — с готовностью откликнулся Кок. В его вопросе слышался и ответ. Пожалуйста. Да, но не рубли. А что же, копейки? Сотни? Тысячи? — пошутил Кока. — Нет, нам нужны доллары, — просто объяснила Юля. На лице у Коки по-прежнему сияла улыбка, но выражение глаз изменилось. Они сразу потухли. Хм, доллары. Кока пожевал губами. Где же их взять, красавицы дорогие? Он сделался поразительно похож на старую цыганку. Они же на дороге не валяются, а? — Ну, Николай Николаевич, — взмолилась Юля, — вы же все знаете, все умеете. Помогите нам. Мы вам будем так благодарны. Кока метнул на нее быстрый взгляд из-под бровей. — А на что же они вам, если не секрет? — Да понимаете... Юля запнулась, посмотрела на Римму, молчавшую на протяжении всего этого разговора. — Вот она лучше объяснит. Скажи, Римма. Римма коротко рассказала, кто такой ее друг Володя, куда и зачем он едет. — Как его зовут? — поинтересовался Кока. Римма взглядом спросила Юлю, говорит ли, так и внула. — Барков. — Владимир Барков, — сказала Римма. — А не боится Владимир Барков вести уголовно преследуемую валюту? Юля, почувствовав, что дело, кажется, идет на лад, заговорила быстро, торопливо. Римма еще его ни о чем конкретно не просила. — Ну, что тут особенного? Николай Николаевич, миленький, ну, сделайте для нас. Такой случай больше даже не приснится. Теперь и улыбка исчезла с лица Коки. Он стал серьезным. — Сколько же долларов видится вам в ваших снах? Римма и Юля переглянулись. Юля сказала, — Ну, 200, 250. Это будет дорого стоить. — Ничего, сколько уж будет? Кока оглядел, прищурившись, сначала одну, потом другую, и сказал почти сухо. — Ну, предположим. Однако должен вам сказать, не обижайтесь. Словом, есть одно правило, которого я придерживаюсь уже давно. В подобных мероприятиях женщинам лучше не участвовать. Короче, этот человек... — Как вы сказали? — Барков, да? — Так вот, если вам нужны доллары, пусть Барков встретится со мной. Римма и Юля смотрели друг на друга с недоумением. Такого поворота они не ожидали. Римма слегка пожала плечами, мол, что же делать, придется соглашаться, но Юля попробовала сначала возразить. — Но, Николай Николаевич, мы ведь уже... принимаем, так сказать, некоторые участия, и хватит. На этом оно и должно кончиться. Кока снова улыбался. — Хорошо, — сказала Римма. — Он может к вам прийти? Когда? — Лучше не ко мне. — А давайте скажем, — Кока подумал, — послезавтра, в 7 вечера, на почтамте, на Кировской. Знаете? — Ну вот, вы придите вместе. Я буду стоять у окошечка. Выдача писем до востребования на букву «К». Вы ему меня покажете, а сами ступайте себе. Мы уж договоримся. Устраивает? Вполне, — сказала Римма. В назначенный час Коки, стоявшему у окошечка, где выдавалась корреспонденция, подошел Владимир Барков. Кока не сомневался, что это именно он. потому что видел, как Римма и Юля вошли в зал вместе с ним и глазами показали ему на Коку. Это был молодой человек лет 28, среднего роста, плотный, чернобровый, сероглазый, с темными, коротко стриженными волосами, зачесанными на косой пробор. Лицо твердое, тугое, с чуть заметным румянцем. Он производил впечатление человека, крепко стоящего на ногах, виден был характер. Смотрел прямо и приветливо. Но вместе с тем, во взгляде его, как бы помимо воли, где-то в глубине глаз проскальзывало какое-то второе выражение, не то лукавое, не то дерзкое. Все успел приметить в одну минуту, прожженный, видавший тысячи всяких видов, подпольный делец Кока с Большой Полянки. Из почтамта они пошли в чайный магазин, что напротив и чуть наискосок. Переходя улицу, обо всем условились. Кока назвал сумму в рублях и сказал, что доллары при нем, а Барков ответил, что согласен и что деньги тоже при нем. Кока разъяснил, как они должны осуществить обмен. В чайном магазине он положил в карман Баркову доллары. А затем они пошли по Кировской к площади Дзержинского, завернули в посудный магазин, что на углу, и там Барков положил в карман Коки пачку 25-рублевок. И на том они расстались.